Глава 20. «Ну что, человека, мы делать договор?» — спросила переводчица, косясь на кляксу, который уже 4 метра пергамента испоганил, пока мы договаривались. Я же всерьез призадумался. Что мы имеем? Мой мозг, владеющий крохами знаний, подстраховка в виде глазастого адвоката-юриста и попытка обыграть противника, предусмотрев события на несколько ходов вперед. Рискую. Если расчет вдруг окажется неверным, отбросит на несколько дней назад. В лучшем случае. Согласен. Клякса, присылай итоговую версию. Итак, согласно достигнутым договоренностям, 2 альянса, один из которых находится под руководством правительницы Альвов, Арбагоралы Свирепой, и включает в себя народности Альвов, Гертонов, людьми, именуемыми не иначе как Огры, и народности Арчанок, в совокупности именуемых в дальнейшем как Свирепые, с одной стороны, и... Союз людей под предводительством Чел 18563979744 и Маверика, состав которого входят обозначенные ими группы, а также отряд Драуров, в совокупности именуемый в дальнейшем как Местные, заключили следующий пакт. Клякса затянул длинный, занудный монолог, пункт за пунктом зачитывая те нюансы, о которых мы смогли договориться. Благо, Свирепой хватило выдержки и ума, чтобы понять, какая складывается обстановка. Да и цель ее оказалась аналогична моей, а это дарило надежду на возможное сотрудничество. И я таки склонил их к этому варианту, поставив на кон собственное будущее. Системный пакт продлится недолго, но от того, какие позиции будут у сторон к его окончанию, станет ясно, кто перед кем будет кланяться. Суть договора сводилась к следующему. На протяжении 3 суток мы обязывались не нападать друг на друга и не притеснять. До следующего утра местные отмечают все свои территории специальным знаком. Меч, перекрещивающийся с факелом на фоне щита. На гексах, отмеченных этим знаменем, подписавшим пакт, запрещено убивать, грабить и сражаться. Свирепые же прямо на этом месте разбивают лагерь и ждут утра. К утру местные проводят их к месту силы, где можно основать полноценное поселение. Ну и другая куча ограничений и обременений, нивелирующих опасность конфронтации. Смысл один. Пакт о ненападении взамен за помощь в разрешении вопроса. Да, я через систему поклялся предоставить им подходящее место, не занятое разумными. И острова идеально подходили, ведь там жили, плодились, охотились, по крайней мере из того, что я успел услышать, мобы. Крутые сильные амфибии, не лишенные дара магии. Пусть сражаются. Если победят твари, смогут понять собственные возможности. Ну а если сила окажется на стороне эльфов, значит, либо придется искать новое место, либо сражаться за наследие человечества. В любом случае, это лучше делать после того, как они поубивают друг друга. Ну и последнее. Все пленные освобождаются. С этого момента заботу о них несет альянс местные. Стороны, подпишите соглашение, и я засвидетельствую его от имени системы. Целый консилиум, состоящий в основном из арчанок, скрипя мозгами, вчитывался в системный текст и таки дал добро принцессе эльфов на подписание. Альвийская титуловная правительница Аки-варвар грызнула палец и приложилась к пергаменту. Я же элегантно вытащил бесконечную ручку и легким росчерком пера оставил на документе отметку. «Реликвия с того самого уровня», — улыбнулся Альвийке переводчице. «Здесь я был чел. Принимается». Подытожил Клякса, разобрав мои каракули. «Внимание! Заключен системный договор со следующими условиями. Ваши действия не останутся без внимания. Репутация среди релокантов Земли +2. Выполнено тайное задание. На страже. Вы сумели достичь компромисса с многократно превосходящим вас по количеству и силе воинством, дав время на объединение разрозненных людских групп. Смерть и кровь не обрушатся на окрестные земли в ближайшее время. И это ваша заслуга. Получено 10 тысяч опыта. Получен камень совершенствования. Получена карточка номер 80. Ух ты! Бонус подвезли. И Маверику, судя по его довольному лицу, тоже. Увидимся утром. Попрощавшись, схватил свою награду и вместе с ратью воинов побрел обратно. Хороший план. Молодец. Похвалил меня факельщик. Когда они займут острова, то будут ограничены соседями в нашем лице и без подхода подкреплений со временем деградируют. «Дима, ты всерьез решил отдать им острова?» Наслышанный от Иргвара о чудесном островном архипелаге у берегов пока еще безымянного моря, Арин всерьез расстроилась. «Не совсем. Все потом. Будем действовать по обстоятельствам. Маверик, ты знаешь, что надо сделать в первую очередь?» «Да, привести-таки бывших пленников и отправить отдыхать до утра под нашим присмотром. Многие из них местные, поэтому, возможно, даже сами по себе разбегутся, если мы дадим добро. Насильно мил не будешь, но с них надо взять расписку о кровном долге за освобождение от рабства». «Хорошая мысль. А твой юрист может помочь?» «Клякса, выдашь что-нибудь вразумительное?» Разлетелись листы из раскрытой практически на 180 градусов пасти. «Проще простого! Обращайтесь!» «А где ты бумагу берешь?» Брезгливо взял в руки вполне чистые листы пергамента Маверик и посмотрел на Кляксу. «Да, но само как-то. Ману трачу, договор появляется. Смотри, я тут вот такой пункт оставил, который запретит им действовать против вас и сообщать о всех вражеских происках». Начал он объяснять, водя щупальцами по бумаге. «Спасибо», — поблагодарил Маверик и отдал своему помощнику стопку бумаги, отправляя бывших пленников в сторону маяка. «Факельщик, есть еще одно дело, даже более срочное, чем забота о пленниках». «Знаю я, о чем ты. Не дурак, мы это уже выяснили. Нужно до утра расставить наши штандарты на каждом гексе и в тех поселениях, где откликнулись на наш призыв». «Мы помочь! Наши сестры владеть многими талантами! Шить один из них! Нужен только ткань!» — отозвался индус, ставший объектом взятки во время нашей с ним прошлой встречи. «У нас есть много белой хлопковой ткани. Мы ее на парусин пускали», — предложил еще один союзник из местных. «А у нас джинсовая в закромах была». «Оставляю вам эту задачу. Времени мало. Сделайте столько, сколько можете». Умыл я руки от административной и организаторской работы. «Тогда мы покидать отряд и бежать к свой гекс». «Стоп! Утро начинается вместе с восходом. Сейчас 12 часов. Восход примерно в 6 утра. К этому времени все должно быть готово. План такой. Тащите материалы к маяку Коктиасуры. Туда же к 5 утра доберутся те из нас, кто живет дальше всех. Забираем партии, развешиваем. Раздаем только своим. Если какая-то крыса разнюхает о пакте и придет за флагом, выдайте, но с отличительной особенностью. Я позже лично приду и спрошу с этих хитрожопых за аренду. Риск наших жоп должен быть оплачен. Если у кого-то имеются спецы или умеющие шить, тоже отправляйте». Тут же сориентировался Маверик. И тут я вспомнил о швейном ателье, что обнес на все том же этаже испытаний, о чем и сообщил, пообещав доставить индусам чудо техники. «Лякса, у нас работает кто-нибудь на ней?» «Марьяна на этой чудо-машине колдует». «Отправь ее с парой крепких ребят. Пусть помогут донести и охраняют, чтобы не переживала». Отправил злого духа в бутылку через системное меню и принялся планировать свои следующие шаги. «Маверик, давай разделимся. Я и Арин в разведку к островам. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А ты с боевым отрядом нанесешь визит вежливости близлежащим гексам. Пусть либо присоединяются на жестких условиях, либо без защиты сидят. Сам подумай, что и как с них можно стрясти. Ты в этом больше моего разбираешься». «Сделаю. В идеале даже не ограбить, а склонить к союзу через системный договор, чтобы подмять под себя всю округу. Станем реальным соперником для властей порта и сможем заговорить с позиции силы». «Одобряю, но хочу заметить, это разговор больше двух, а значит, капуги, скорее всего, пронюхают и будут мешать». «Да плевать на этих сыкунов! Пусть еще вылезут из своей берлоги! Людей у них много, но поголовно гнилые!» Как на духу выпалил мысли о городских наган. «Ну, тогда все, разбежались. Это будет долгая ночь. Всем воинам, что решились сегодня пойти на эту авантюру, мое личное уважение. Буду рад назвать каждого из вас братом по оружию. Вместе мы сила!» Вложив в пафосные фразы, которые, впрочем, шли от самого сердца, немного магии, закипятил кровь воинов, и те разбежались кто куда. Остался только Маверик со своими людьми и мой отряд. «Вы опять надо мной смеетесь?» «Вместе мы сила, поэтому разбежимся кто куда!» Захихикала Арин, наблюдающая за ситуацией со стороны. «Ладно, Наган, поможешь моим ребятам добраться со швейными инструментами до нужного маяка?» «Давай, призывай!» — согласился тот, сперва дождавшись кивка факельщика. Я тут же влез в меню, выделил Кляксу и некую Марьяну-искусницу. Злой дух появился, обвив щупальцами целый стол, который едва-едва отрывал от земли. «Крюк, брат, захвати ребят покрепче, пусть помогут донести. Наган дорогу покажет. Клякса, ты со мной. К соленой воде как относишься?» «Резко негативно, мой повелитель». «Плохо. Ладно, на месте разберемся. Все, все разошлись. Вы, ребята, до утра поступаете в распоряжение Маверика. Помогите ему втолковать туповатым местным, что правила игры изменились. Хорошо?» «Будь сделано, босс!» — ответил ближайший ко мне мужик. «Захватим побережье до утренней дойки!» — уверенно произнес второй. Мне послышалось? Осмотрев товарища с головы до ног, обратил внимание на ноги, обутые в лапти, и стальные сапоги, стоящие рядом. Что за чудо-сандали? «Голова, так это... уникальный артефакт етить дарует силушку земли и легкость ветра. Скачу по любому бездорожью, аки волк по лесной чаще. Да вот шельма, минус у них один. Броней обделены, да способность чудную жалуют». «Какую?» «Батрак. Выносливость повышается, ловкость да силушка возрастают. А вот живучий интеллект, малость падает. Ну и говор чуток меняется. Любопытное, но чудно-сказочное снаряженница. Ди удаюсь, а чё столь редки подобные вещички-то? Барин, так это, пойду я. Ночь коротка, работы. Всем селом не сдюжить». Я похлопал глазами, пытаясь понять, издевается надо мной Альф за правду. Фу ты! Чуть сам не заразился. Но вроде нет, не издевается. «Ступай, конечно. Барину думу думать нужно». Отправил батрака и остальных, оставшись с Ариной Кляксой. «Да уж, чудеса. Это на грани проклятого артефакта». «Чудна система на выдумку. Тут я с бойцом полностью согласен. Ну что, шевелим булками к заброшенной деревне у моста Мон-Сен-Мишелю?» «Я уж подумала, ты эльфам за правду хочешь остров отдать. Рада, что не стал тратить такой потенциальный актив». «Скажи честно, ты просто хочешь свой замок на острове?» «Если бы еще и тропическом, с пальмами». Мечтательно закатила глаза Арин. «Пойдем уже, мой ненаглядный пугатель альвов. Заметила, как напряглась принцесса, когда ты появилась? А это мордорыльная переводчица. Язык проглотила и чуть сознание не лишилась. Явно тебя узнала. Мы двигались все дальше и дальше от людей». «Это ты так завуалированно намекаешь, что я страшная?» Кокетливо подошла ко мне мечница, напрашиваясь на комплимент. «Страшная ты, это да! Вот помню, я тебе от всей души целое ведро деликатесов из личных запасов достал!» Влез в разговор Клякса, за что получил от злобной валькирии несколько размашистых ударов ножными. «Ай, все, все, беру свои слова назад! Ты не страшная, ты добрая и нежная фея!» Прикрываясь щупальцами от попыток Арин выколоть глаз, дух отступал, забавляясь. «Вот так-то лучше! И пусть только кто-нибудь посмеет усомниться в моей доброте и миролюбии!» От всей души отоваривая Кляксу, красавица вложила всю силу в удар, и злой дух отлетел, как заправский футболист, принявшись ворочаться по земле и наигранно изображать настоящую агонию, при этом сохраняя все 100% здоровья. «Пойдемте уже, весельчаки!» — махнул им рукой, сворачивая за очередной кустарник. «В ночи так легко потерять друг друга, ибо нет на небе ни звезд, ни луны, а тучи так и грозят пролиться дождем». К заброшенной деревне добрались через час. Людей в этом районе не было, а вот следы и присутствие странных тварей стало заметно почти сразу. Выпотрошенное и обглоданное существо размером с дельфина встретило нас на берегу. И чем ближе мы подходили, тем больше вариаций недоеденного ужина встречалось. Пришлось включить бдительность на максимум, держась на расстоянии от зоны приливов и отливов. Пока шли, заглянул в полученную карточку, что впервые за долгое время пополнило мою коллекцию. А ведь я очень заинтересован в тех бонусах, что дарует система. Карточка номер 80. Репутация — знак качества. В новом мире имеется по меньшей мере две механики, связанные с ней. Первая может использоваться в особых зонах и областях, устанавливая критерии доступа внутрь. Вторая функция, социальная, заключается в узнавании. Основной вопрос узнавания — с какой стороны тебя знают? Как человека, что спас город от тварей, или как человека, обрекшего этот город на гибель? Система отметит для себя эти действия, но не факт, что многие вокруг узнают о подвиге. Подобные истории распространятся знающим в соседней области, но эффективность будет падать при отдалении от места, где эта репутация заслужена. Сельдьмены, как их называют аборигены, я увидел вживую у входа в деревню. По внешним признакам он походил на обглоданный труп между скалами, который мы нашли накануне. Сларп. Уровень 30. Очков жизни 100%. Статус враждебен. Опасен. Любопытно, что они умеют. Отдельно их убивали, но в черте города из-за ловушек гибли люди. Так-так, сравним эту тварюшку с моими ожиданиями. В руки лег лук, а мана отправилась от источника к ладоням и уже оттуда перетекала в оружие, формируя заложенную в подсознании мысль. Оглушающая стрела. Он, кажется, метается там на входе один, но даже если это не так, заставить их быть на стреме крайне полезно. Особенно в нашей ситуации. «Арин, иди к этой тварюшке, и если он вырвется, тяни в мою сторону, что из сил». «Да, сил понадобится чуть больше обычного. Туша-то здоровенная». Мечница сняла небольшой рюкзак, вытащив из него странный фрукт. «Это что?» «Системная хурма. Плюс один к силе на целый час. Там из корзинки много чего насыпаться успело. Ты бы и себе чего-нибудь присмотрел». «Кстати, да. Пора бы уже уточнить у нашей повелительницы половника и сковороды, что там по прогрессу с моими заданиями». Живот заурчал, а стоило только вспомнить о божественном смузи, как рот наполнился слюной. «Интересно, срок уже наступил?» «Приготовься!» — натянул я тетиву. «Ваш выстрел наносит 5 единиц урона. Цель оглушена. Время оглушения — 1 секунда». «Крам!» — недовольно зарычало существо. «Арен, план меняется!» — крикнул я, наблюдая, как ко мне, подобно быку, несется подстреленный стражник. Тем временем из-за ворот выбрались и уже поперли в оборону его сородичи. Настало время для кариды.